Страх, конечно, силен, жизнь дается нам богами, а вот забрать ее норовят всякие негодяи, которые хуже это. Но дело по большей части не в другом. Вот представим, что вы, Амадона, победили, убили всех врагов, установили везде закон небесной справедливости. И что будет дальше? Мы сидим со старостой в шалаше, построенном на скорую руку из бамбука и пальмовых листьев. Сверху по нему шурует дождь, нехилый такой ливень. Хлынул он внезапно, во второй половине дня. Дорога моментально раскисла и стала непролазной. В грязи увязли двухколесные повозки и лошади, да и сами люди часто падали в грязь. Такахира вздохнул и приказал вставать лагерем на дневку. Повозки свели в круг, но Маума распрягли, завели вовнутрь и стреножили. После чего принялись за возведение укрытия от дождя из подсобных материалов, типа шалаш, где все благополучно и попрятались, ожидая, когда разбушевавшаяся стихия сменит гнев на милость. В моем шалаше расположились четверо. Верный Кукуха, проверив сохранность и целостность вооружения, тут же закимарил под шум ливня, следуя известной традиции: солдат спит, служба идет. Йосия присел у самого входа, жуя сухую лепешку, косясь на падающие капли дождя. Я в который раз подумал, что надо бы распорядиться выдавать парнишке двойную порцию еды, а то этой сухомятиной он себе весь желудок посадит. А напротив меня удобно устроился, вздыхая и поглаживая лысину, хитроумный деревенский староста Хру. После нашей победы, когда развеялся угар битвы и настал деликатный момент подсчета и распределения трофеев, этот деревенский пенек предъявил свои права не только на пятую часть риса, но и на средства его доставки, включая лошадок. Охреневший от подобного монах Сёгин, что помимо должности замполита исполнял также обязанности завхоза, предложил немедленно, слегка умерить аппетиты, а то как бы слишком большой куш не встал ему поперек его горла. Староста в ответ заметил, что аппетиты у него очень умерены, и пятая часть каравана по праву его, согласно договоренности. Куда, кстати, входит и транспортные средства, и что он совершенно не претендует на пятую часть трофейного вооружения и великодушно готов уступить его нам практически даром, согласно расценкам фунайских оружейников. На что монах заявил, что абсолютно не возражает против получения старосты оружия, и готов собственной рукой всадить пару-тройку копий в его ненасытную утробу, надеясь, что после такого староста наконец-то придет в себя. На что Хару возразил, что ему очень странно слышать подобные речи из уст такого святого человека и что договор с ним был благословлен самой Аматерасу Амиками через своего посланника. Тут он покосился на меня, на что Сёгин, также посмотрев на меня с явным неудовольствием, заявил, что он как святой человек и скромный монах, славящий Будду Амида, с легкостью берется убедить богиню Аматерасу пересмотреть условия договоренностей, если староста не придет наконец в ум и не откажется от своих конских предъяв. Так они припирались не меньше часа, призывая в свидетели небеса и взаимно обвиняя друг друга в алчности и корыстолюбии. Я, периодически улыбаясь в сторону, молчал, хотя в принципе понимал, что Сёгин 100% прав. Договоренность, конечно, была, но была то она про рис. Причем тут лошади, а староста, лысый жулик, на ходу подметки рвет. Окружающие же смотрели на это представление и откровенно потешались, не уступая ни единой моны. 27. Этому мошеннику, кричали одни монаху, вырви из лап этого крохобора все до последней моны, кричали другие старости. Некоторые даже принялись делать ставки на кто кого переторгует. Все веселье обломал Такахира, не слушая никого, сразу заявил, что все это глупости и вся дележка будет только тогда, когда караван достигнет своего места постоянной дислокации, не раньше. А значит, всем по местам стоять, к бою походу приготовиться. И посмотрел со значением. Личный состав моментально рассосался и занялся наконец делом. Такахира предложил такой порядок движения. Он со своей сотней в авангарде, сотня Чжинсу в арьергарде, и Вакура, Синси с остальными руководит непосредственно движением обоза. Мы еще обсуждали ключевые точки маршрута, когда вернулся Ючи Амахира со своим конным взводом, преследовавший разбежавшихся самураев Сагары. Подскакав ближе, он швырнул нам под ноги связанного пленника. Молоденький, грязный самурай возился, пытаясь встать. «Зачем ты его сюда привез?» – удивился Такахира, подходя ближе. «Важные новости. Этот самурай решил себе купить жизнь и сказал, что в замке Кумамото, Сагары Йосихи нет. Пожал плечами Ючи, значит, замок почти пуст. Дайми уехал с дружиной за данью». Пленник смог сесть на корточки, сплюнул кровью на землю. «Значит, сыппуку ты испугался сделать?» Такахира пнул молодого по бедру. «Позор своей семьи!» Самурай молчал, хмуро глядя вниз. «Так, — сказал Ивакура, — то есть в замке сейчас никого нет?» «Что замолчал?» «Начал говорить, продолжай!» Пленник угрюмо молчал. Ивакура сделал шаг вперед и метко пнул самурая между ног. «У-у-у!» Завыл самурай, заваливаясь на бок. Но Ивакура не дал ему упасть, подхватил за воротник доспеха и ударил во второй раз. «Все туда же! Сколько людей в замке? Говори, а то причиндалы тупым ножом отрежу!» «С полсотни!» — вдруг отчетливо сказал пленник. «Остальные с князем за данью уехали!» «Сколько остальных?» «Полтайдана!» «Откуда знаешь? У меня отец Хатамата при дайме!» «Писал в Фунай, что мы не встретимся по прибытии каравана!» «Йосихи сама планировала объехать 7 деревень по границе с Симадзу!» «И встретиться тайно с Йосихиро-саном!» «Это глава клана Симадзу!» «Да, уведите его!» «Посадим в яму к советнику Этома!» «Распорядился Такахира, а то ему там одному скучно!» «Пусть развлекают друг друга!» Сказано это было двусмысленно, многие засмеялись. «Жестокий мир, жестокие нравы!» «Амадона, а не навестить ли нам замок Кумамото?» «Тут всего 3 дня пути!» Ивакура снял Дзингасу 27, Дзиганса, военная шляпа Осигару, и почесал голову, если дождя не будет. Все переглянулись. «Такой шанс выпадает нечасто!» «И вот мы на пути в столицу провинции Хига, опять сидим в шатре, прячась от дождя!» Староста увязался ехать с нами, уж очень ему было любопытно, чем все закончится. А мне было любопытно, когда закончится этот небесный водопад. Так мы профукаем свой единственный шанс вырваться из полевого лагеря, который еще и рядом с землями Атома. Войско еле плелось в грязи, 2 лошади уже сломали себе ноги, пришлось прирезать. Так что же будет после вашей победы, Амадона? Лысый дедок продолжил нашу беседу. А я вам скажу, что будет. Не пройдет и полгода, как все ваши сподвижники займут места даймё. Вот и получится, что в нашей жизни ничего не изменится. Платили Атамасарину, будем также платить Такахиро-сану или Амахиро-сану. Небесная там справедливость или земная, с крестьянина все одно 3 шкуры дерут. Вот потому и не торопится никто присягать. Да, уел меня старый пень. С другой стороны, а как это все менять? Всю эту средневековую жизнь, справедливое общество, коммунизм, это советская власть, плюс электрификация всей страны. Так дедушка Ленин, кажется, говорил. А если без шуток, то чем заменить феодальное общество? Только буржуазным, капиталистическим строем. Но все это возможно только после начала индустриальной революции. А для нее нужны всякие открытия. Во-первых, домны на каменноугольном коксе. Но это не про Японию. Тут банально туго с полезными ископаемыми. Придение нити из хлопка на предельных машинах. Здесь я вообще пас, слабо представляю технологию. Ну и наши все, паровой двигатель. Ладно, Харусан, сказал я, небесную справедливость мы вам построим обязательно, не сразу, конечно, со временем. И никто больше не посмеет драть 3 шкуры и резать крестьян по прихоти своей. Примем законы о налогах, о самоуправлении крестьянских общин, свой суд, свой выборный Мацука. Платишь налоги и даешь рекрутов в армию, вот уже следуешь пути небесной справедливости. А пока начнем с малого. Провинция Хига, вот наше первоочередное дело. Йося, синоби из рода Исигакуры Носата, напряженно смотрел, как отряды владыки встают на ночевку. На прошлых привалах он по привычке, давно ставшей его второй натурой, тщательно изучал войско небесной справедливости. Первое, что сразу бросилось в глаза – у каждого небесника был тот самый улучшенный хасамибака, что он когда-то сам таскал в деревне по пути из Нагасаки. Крестьяне очень быстро наплели коробы с лямками, и это здорово ускорило движение. Также большое удивление вызвали короткие стремена у боевого коня Ючи Амахира. Амадона посоветовал, пояснил главный кавалерист небесников, для стрельбы с седла самое то. Привстаешь на них и кидаешь стрелы из лука в любую сторону, а вот для удара с седла копьем или тати лучше брать стремена подлиннее. В общем, главное не перепутать, какая битва тебе предстоит, те стремена и бери. А как же вы, Амахиро-сан, удивился Йося, заранее можете знать, какая битва будет. Если ты этого не видишь, то какой же ты буси, удивился в свою очередь Ючи. Но однажды Йося испытал натуральный шок, а было это так. Во время очередного привала Ивакура-сенсей собрал вокруг себя 50 воинов и показал всем небольшой мешочек. «Каждому из вас вчера раздали эти чехлы», — сказал Ивакура, — «достаньте их». Все достали. «Как видите, продолжал Синси, в нем лежат, свернутая в рулончик хлопковая тряпочка и жгутик из жил крупных животных, как то, лошадь или бык, в случае ранения в бою руки или ноги, у себя или у вашего соседа по строю, вы делаете следующее. Ивакура помнил к себе Йосия и стал показывать на нем эти самые действия, одновременно объясняя. Первое. Между раной и телом как можно ближе к ране, вокруг конечности, накладываете жгут, обязательно на подложенную ткань или одежду. Вязать его непосредственно на кожу запрещается. Второе. Затягиваете жгут вокруг конечности в 2-3 витка, таким образом останавливаете кровотечение. Дальше витки накладываете вплотную и с меньшей силой, концы жгута закрепляете. Понятно? Да, ответил ему нестройный хор голосов. Кто-то тут же спросил, откуда Ивакура узнал обо всем этом. Мне рассказал владыка, а я вам. Продолжаем. Дальше, вот этим кусочком ткани, который называется бинт, вы перевязываете непосредственно рану. Ивакура показал как, после чего движетесь в сторону палатки Сёгина, если можете самостоятельно, если нет, то с помощью соратников. Там вас вылечат окончательно либо прочитают над вами заупокойную сутру. Небесники засмеялись. Прекратить смех. Ану быстро предъявили фляжки к осмотру. Буси достали и открыли свои бамбуковые фляжки. Ивакура пошел по рядам, выборочно пробуя воду. Почему вода не соленая? Легко треснул он палкой по голове одному воину. Тебе для чего соль выдали? Прошу прощения, сенсей, оправдывался потерпевший, но соленая вода очень невкусная. Позвольте я соль так съем, с едой, а водой запью. Не позволю, рявкнул Ивакура. А Мадонна отдал приказ, в походе всем пить подсоленную воду, значит все будут делать, как он приказал и никак иначе. Но зачем это нам? Спросил другой Буси. Затем, объяснил сенсей, желудком маяться не будете. И потом, от соленой воды потеешь меньше, а значит и от жажды меньше страдаешь, короче не умничайте, а делайте что приказано. У кого найду воду без соли, получит 5 палок. Понятно? Ну а раз понятно, всем по 50 отжиманий. Потом разбиться на пары и отработать приемы накладки жгута по 100 раз подряд, на руки и на ноги. А ты, Йосия, покажи мне, что усвоил. Йосия ловко наложил жгут на левое запястье Ивакуры. Молодец, похвалил его Ивакура, с первого раза получилось, учитесь, олухи. А Йосия стоял и думал, вот так просто, кусок сухожилия и бинт, и не нужны уже дорогие и сложные в изготовлении кровоостанавливающие снадобья. Приемный зал замка Адзути был практически пуст. Ода Набунага, обмахиваясь веером, зашел на помост, сел, положив рядом с собой меч и вакидзаси. Грозное лицо военачальника, украшенное короткими усами и бородой, излучало непреклонность, острый взгляд не упускал ни одной мелочи. Махнув веером охране, Ода разрешил начать утренний прием. Список на аудиенцию открывал первый вассал Набунаги, генерал Акати Мицухиде. Мицухиде прибыл в элегантном кимоно из темно-синего шелка, поверх которого надел доспехи, украшенные родовым гербом. Его длинные черные волосы были уложены в традиционный самурайский пучок, а глаза на остром, аристократическом лице, выражали смесь преданности и тревоги. Генерал смело вошел в зал, встал на колени возле помоста, низко поклонился. «Акати-сан, первым начал Набунага, что привело тебя ко мне в столь ранний час, мой господин». Мицухиде сделал знак охране и один из самураев занес в зал деревянный ящик, покрытый лаком. Положение с кланами ниндзя стало совершенно нетерпимым. Ночью произошла попытка покушения на моего сына. Генерал открыл ящик, внутри которого оказалась отрубленная голова мужчины с закрытыми глазами. Охрана не сплоховала, смогла зарубить синоби. Но убийца смог ранить отравленными сюрикенами 3 самураев. Они сейчас умирают от неизвестного яда, может даже уже умерли. Набунага сжал веер в руке, тот громко хрустнул. Проклятые это, отрыжка демонов. Господин, я пришел с предложением, которое поможет укрепить вашу власть и устранить одну из самых опасных угроз правлению. Продолжай, коротко сказал Набунага, его взгляд пронзал Мицухиде, как клинок. Главные кланы синоби скрываются в провинции Ига, начал Мицухиде. Я предлагаю осенью начать военную кампанию, чтобы искоренить их угрозу раз и навсегда. Кампания против ниндзя, задумчиво протянул Набунага. В то время, когда мы еще не закончили осаду монастыря Исиэйма Хангандзи. Впрочем, ладно, что ты предлагаешь? Я разработал план атаки, мой господин, ответил Мицухиде. Его голос наполнился уверенностью. Мы будем наступать 3 колоннами. Самый главный удар будет нанесен отрядами, которые пойдут через перевал Нагана. Остальные удары станут отвлекающими. Наша цель – замки Таны-Номоносё и Куни-Мима. После их падения мы вторгнемся в долину Ао и осадим крепость Касивая. Если вы, Ода-сама, доверите мне возглавить армию, то я велю по дороге в Ао вырезать под корень всех жителей провинции Ига. Мы убьем всех, даже женщин и детей, их тоже. Они все служат или будут служить кланам. Это будущее ниндзя. Набунага прищурился, его глаза блестели от мысли о новой кампании, но он не позволил эмоциям захлестнуть его. Мицухиде-сан, твой план хорош, но ты же понимаешь, что лесистая местность Ига даст преимущество синоби. Они будут нападать внезапно, ночью, и тут же уходить, не принимая боя. Наши коммуникации будут под постоянной угрозой. Я понимаю ваши опасения, мой господин, ответил Мицухиде. Его голос был спокоен, но решителен. Однако, если мы будем действовать быстро и слаженно, мы сможем захватить ключевые точки провинции и сломить их сопротивление. Взгляд Набунаги устремился куда-то вдаль, словно он пытался заглянуть в будущее. Я не верю в то, что мы сможем навязать кланам правильный бой в ущельях и лесах Ига. Мой господин, Мицухиде сделал еще один поклон. Я верю в то, что быстрая, подготовленная атака приведут нас к победе. Мицухиде, ты всегда был верным и преданным слугой. Я понимаю, что ты хочешь отомстить кланам за попытку нападения на твоего сына. И да, твой план хорошо обдуман. Но я не могу принять решение так поспешно. Дай мне время на размышления. Благодарю вас, мой господин. Поклонился Мицухиде, отступая назад. «Я верю, что вы примите мудрое решение. Кто там следующий?» Набунага повернулся к охране. «Дайми Атама и этот его вонючий священник Гайдзин, принесите палочки с благовониями». Глава 19. С тяжелым лязгом растворились кованые решетки дверей, и на истертые ступени вступили второй советник Дайми Атама, распорядитель двора и казначей. В лицо ударил легкий запах тления. Советник приложил к носу надушенный платок. Казначей скользнул серой тенью и уверенно двинулся по полутемному подвалу. Остальные в сопровождении двух самураев, несущих фонари, осторожно последовали за ним. Тут и ноги можно переломать. Распорядитель двора схватился за плечо одного из охранников. Они оба были глухонемыми и только им доверяли стеречь золото Атома. «Слышали про небесного владыку?» – тихо спросил казначей. Три деревни на юге отказались платить подати. «А грузчики в порту?» – подхватил второй советник. Требуют повышения паденной оплаты, ссылаются на какой-то закон небесной справедливости. На юге очередное крестьянское восстание и ничего более, буркнул распорядитель двора. Нам просто надо дождаться нашего князя, он соберет знамена и мы выжжем заразу каленым железом. Первый советник уже пытался, хмыкнул казначей, мы пришли. Вот этот ящик. Троица чиновников, остановившись возле каменной ниши. Что будем делать? Свет фонарей выхватил из тьмы, забитый железными гвоздями, опечатанный красными печатями и упакованный в узорчатую ткань денежный ящик. Даймё Атамасарин, правитель провинции Бунге, уже второй месяц пребывал на острове Хансю, разрываясь между императорским двором в Киото и резиденцией Ёды Набунаги в замке Адзути. Расходы его множились, и в Фуне одно за другим прибывали требования выслать денег. Одно из таких грозных распоряжений заставило высокопоставленных придворных покинуть уютные покои замка и лично спуститься в подвалы, где хранилась княжеская казна. Верный признак того, что нищета если не наступила, то вполне уверенно уже стоит на пороге. В богатой казне не шарит. В полный кошелек сунул руку и вот они родные звенят на ладони. Но оказалось вдруг, что даже малая сумма в 500 кабан способна однако вызвать страшное волнение в среде чиновников. Откуда, из какой статьи расходов изъять деньги и как бы сделать это так, как бы нам так исхитриться и не затронуть при этом интересы уважаемых людей. Князь то далеко нынче, да и когда еще вернется, а уважаемые люди вот они, и ссориться с ними, себе дороже выйдет. Потому не описать словами то облегчение, испытанное сановниками, когда казначей вспомнил о внеплановом денежном доходе, поступившем из Нагасаки, буквально перед самым отъездом князя. И вот все трое стоят и смотрят на заветный ящик. «Так что будем делать?» — повторил вопрос казначей. «Как что?» — удивился советник. «Выносим ящик, вскрываем, составляем опись содержимого, сверяем со старой описью». «А кстати, где старая опись?» «А нету», — пожал плечами казначей, не успели составить. «Дань из Нагасаки привезли перед самым отъездом Атамасама. Вы же помните, какая стояла суета?» «В смысле?» Возмущению распорядителя двора не было предела, как это не успели. Подобный промах, ласково добавил советник, может стоить вспоротого живота. Некому вспарывать, довольно грубо усмехнулся казначей, Хитоми-сан ответственный за сбор средств, мертв. Ай-яй, горе-то какое. Сочувственно покачал головой советник, как же так вышло. Да говорят, рыбы фугу съел, объяснил казначей, а повар был без разрешения готовить такие блюда. Уже сидит в темнице Карбуге. Да я не про то, сморщился советник, я про деньги. Выходит, сколько там, никто не знает. 1000 рё, предположил распорядитель, золотом, в прошлый раз было 1500. Нет, не может быть так много, с сожалением вздохнул казначей, 300 серебром самые большие. Там займы под расписки людей нашего княжества и какие-то деньги по векселям торгового кабуна Каминагасаки. Это прекрасно, снова потер руки советник, векселя можно обналичить, да хоть в самом Киото можно. Да, именно так, покивал головой казначей, так что, здесь вскрываем или наверху, давайте уже быстрее. Распорядитель двора поежился, я за то, чтобы здесь, да четверти от суммы можно изъять в свою пользу, зачем стесняться то. Пожал плечами казначей, изымем треть. Советник с распорядителем тревожно переглянулись. Не слишком ли много? Сделаем так, решился казначей, аккуратно вскроем ящик с одного края. Заберем свое, потом поставим доски на место и сверху закроем ящик тканью. Вынесем наверх, отогнув ткань с другого края, повторно вскроем его при свидетелях и сразу составим опись. Мне нравится, кивнул советник. Хорошо, распорядитель двора тяжело вздохнул. Махнул рукой самураем. Один из охранников, отдав товарищу фонарь, развязал ткань на ящике, стащил. Потом сорвал бумажные полосы с бледными красными печатями княжества. Достав танта, аккуратно поддел шляпки гвоздей и вынул их один за другим. Хотел приподнять крышку ящика, но смутившись под взглядом казначея, отступил в сторону. Господин распорядитель приоткрыл крышку, а казначей опустил в ящик обе руки. Он вынул из ящика и содрал бумажную упаковку с гладкого морского галыша, уронил его, достал еще один, потом еще, лицо его исказилось. «Камни!» — в ужасе закричал он. «Камни!» Распорядители второй советник ахнули, заглянули в ящик. «Действительно, камни!» «Немедленно схватить самураев!» — скомандовал распорядитель, тех, что доставили сюда ящик. «Это невозможно!» — покачал головой советник. Тамурайса и второй, не помню его имени, сопровождают нашего господина на Хансю. Их арест привлечет нежелательное внимание к данному инциденту. Да и смысл, галька то морская, а значит деньги украли еще в Нагасаки. Камни, всхлипнул казначей, что я скажу это Мадонна. Я думаю, ничего, усмехнулся распорядитель. А деньги, спросил казначей, отправьте конечно, строго сказал советник, и защите где угодно, но отправьте, и быстро. А ящик пуст стоит здесь, сказал распорядитель, и молите богов, чтобы о нем все забыли. Распорядитель и советник повернулись и пошли к выходу из подвала. Вот еще забота, печально вздохнул советник, кто же это такой хитрый завелся в Нагасаки? Верно, воскликнул распорядитель, так что советник вздрогнул, кто-то ведь опечатал ящик печатями нашего княжества. Мацубара Цудзи, помните его? Спросил советник. Распорядитель отрицательно покачал головой. Пожилой самурай, 5 лет назад переехал в Нагасаки. От нашей канцелярии негласно присматривал за местными. Ну вот и ответ. Усмехнулся распорядитель. Как вы думаете, на него можно будет возложить ответственность? Конечно нет. Отрицательно взмахнул руками советник. Судзи-сан очень предан нашему господину и никогда бы не унизил себя кражей. В любом случае нам понадобится страховка. Задумчиво произнес распорядитель, отправьте голубя. Напишите, что мы дадим гарантии неприкосновенности его семье в обмен на вспоротый живот. Ни в коем случае. Воскликнул незаметно подошедший к ним казначей, его надо выманить в Фуной, арестовать и заставить дать признательные показания. К возвращению князя, он уже должен совершить сеппуку. В противном случае это будет выглядеть, словно мы заметаем следы. Как раз этим то мы и занимаемся, ворчливо сказал распорядитель, не подозревал в вас такой жестокости. Жестокие времена, казначей неумолим, требуют жестоких решений. Что ж, возможно вы правы. Распорядитель посмотрел на советника, а вы что скажете? Я лично сомневаюсь, что так будет лучше, но готов присоединиться к большинству. Ну вот и договорились. Очень хорошо. Облегченно вздохнул распорядитель, расходимся господа. Замок Кумамото представлял собой сооружение с выгнутыми крепостными стенами, возведенными таким образом, чтобы через них невозможно было перебраться снаружи. Десяток с лишним башен замка уверенно господствовали над окружающим миром, внушая страх и трепет в сердца небесных воинов. По крайней мере, в мое сердце точно. Штурмовать это, наличными силами, авантюра, однозначно. Я поправил плащ Мина и натянул поглубже на глаза шляпу Амигасу. За крестьянина вблизи не сойду, но издалека, особенно, если прятать руки и стоять сгорбленным. Мои соратники были одеты точно так же, соломенные накидки, шляпы. А ров то давно не чистили, заметил Такахира, сотню палок смотрителю замка. Что им ров? Вздохнул Ивакура. Стены очень толстые, 4,5 секу, отличная кладка, если разбирать вручную, на 3 бреши нужного размера уйдет не меньше 1,5 часов, а скорее гораздо больше. Мы вчетвером, Чжинсу, Такахира, Ивакура и Ючиамахира, проводим рекогносцировку, пытаясь понять слабые стороны фортификаций. Кукуха тоже просился с нами, но я отказал. Должен остаться кто из первых небесников в лагере армии. Сингин обещал догнать армию на марше, но так пока и не появился. Особого доверия к бывшим крестьянам, которых мы заверстали в Осигару, у меня не было. Появись на поле самураи с Агара могут струсить, побежать и тем самым выдать нас. Даже если прорвемся за стены, это не поможет, махнул рукой Такахира. Они запрутся в башне Тенсю и просидят там хоть целый год. Оттуда нам их не выкурить. Подтащим таран, воскликнул Чжинсу, выбьем ворота и ворвемся внутрь. Ворота дубовые, окованные железом. Покачал головой Ивакура, не всякий таран возьмет, и пока тащим, сагары будут метать сверху стрелы, много людей поляжет. Эх, как мне не хватает бинокля, ну хотя бы подзорной трубы. Надвратная башня мощная, с узкими бойницами, сами ворота распахнуты, но пяток самураев проверяют всех входящих. Рывком не заскочишь, у всех копья, переколют. Хорошо, кивнул Такахира, что хотели увидеть, мы увидели. Возвращаемся в лагерь. Лагерь небесного воинства расположился с 2 сторон дороги в полудневном переходе от вожделенного замка. Такахира-сан приказал еще раз проверить рабочее состояние повозок и лошадок. Тягловую скотину велено было накормить и напоить, тележки осмотреть и по необходимости провести экстренный ремонт. Стоянку охватила неизбежная в таких случаях лихорадка. Ржали лошади, бегали туда-сюда люди, таская фураж, ведра с водой и прочее необходимое. А в самом большом шалаше расположился мой генералитет, а также приглашенные гости в виде старосты Хру. Совет Филихеля Натюриль. Командующий Такахира кратко изложил результаты рекогносцировки, особо отметив, что штурм замка крайне нежелателен из-за неизбежных потерь, в нашей ситуации совершенно недопустимых. Осада тоже ничего не даст, дополнил Ивакура. Внутри крепости вырыто 10 колодцев и высажены деревья гинга, плодам которых можно питаться. Я по обыкновению молча сидел и слушал, что скажут опытные товарищи. А опытные товарищи высказываться не торопились, переглядывались, вздыхали. Явно пребывая в положении хочется и колется. Если не возьмем замок сразу, подытожил наконец Чжинсу, надо будет уходить и уходить быстро. Почему? Удивился Кукуха. Пошлют голубя или какой гонец сможет вырваться. Примчится даймё Сагара Йосихи, зло ответил Ивакура, с войском, отрежет нам головы и насадит их на колья. Эх, почесал голову Такахира-сан, выманить бы их как-нибудь из-за стен. Вот бы славно вышло. Главное, это же надвратная башня, спросил вдруг Харусан, если ее захватить, то самураи не успеют опустить решетку и закрыть ворота. У нас осталось кимоно и доспехи с гербами Сагара, сообразил я, что если из повозок составить караван, который они ждут, пустить вперед. Ну допустим, Такахира-сан задумался, авангард свяжет охрану в воротах и не даст закрыть створки. Но самураи в башне все равно смогут опустить решетку. Как только подойдут основные силы, их забросают стрелами со стен. Мы можем сделать лестницы, подал голос Кукуха. Такой высоты, начальник первой недотысячи скептически посмотрел на моего адъютанта, но что-то правильное с переодеванием тут есть. Не закроют они решетку, внезапно произнес Еся, который до этого сидел тихо в уголке шатра. Есть один способ. Рассвет летом ранний. Ночная тьма еще цепляется за серый небосклон, покрытый редкими облачками, но восход забирает власть. Свежий прохладный воздух наполнен порывами утреннего ветерка, повсюду тишина и запах мокрой травы, а над всем этим повисла легкая пелена тумана. Воин воротной стражи замка Кумамото отчаянно зевнул, да так и застыл с открытым ртом. потому что увидел, как с первыми лучами солнца из-за кромки лесного тумана появился отряд копьеносцев, яри, за которым следовали груженные повозки. Все это двигалось по дороге к замку. Старый самурай пнул молодого напарника, что сладко спал на посту, укрывшись рогожей. «Подъем, бездельник!» — рявкнул он, — «беги за господином главным привратником, и побыстрее. Это караван с рисом. Его все ждут». Господин главный привратник, начальник воротной стражи, был страшно недоволен. Он тоже крепко спал, и его вдруг разбудили. «Что у вас стряслось, олухи?» — сердито спросил он, поднявшись в надвратную башню. «Подходит караван с рисом». «Поклонившись, браво!» — доложил молодой самурай, поклонившись. «Он что, ночью шел? Только 6 ударов колокола было. Время кролика. Смотрите, там наши знамена, господин привратник». «Очень хорошо», — смягчился начальник. «Пойду доложу-ка Арбугё, а вы готовьтесь открыть ворота. И смотрите у меня. Взятки не брать, самураев из каравана не задирать». «Что вы, господин? Как можно?» Арбугё замка Кумамото, узнав об обозе, немедленно развил бурную деятельность. Он собрал и построил возле главных ворот десяток самураев из гарнизона замка. Лично явился в надвратную башню в изящной одежде, в окружении десятка юношей, своих канцелярских лизоблюдов, наблюдая, как караван подходит к воротам замка. Осмотрел все, потом спустился вниз. «Наш священный долг перед господином», — вещал он, небрежно помахивая веером, «чтобы не пропало ни одно зернышко риса этого обоза. Вы понимаете меня, господин главный привратник? Это очень важный груз, несомненно». Вежливо поклонился самурай, усмехнувшись про себя. «Старый пердун хочет показать, что продовольственный караван – его личная заслуга», – подумал чиновник и приказал открыть ворота. Створы ворот открылись, и решетка из дубовых бревен медленно поползла вверх, а господин Карбугё выступил вперед, готовясь принять доклад от начальника обоза. Вроде бы знакомые гербы на доспехах, но почему опущены маски шлемов? И тут события понеслись вскачь, как бешеная лошадь. Внезапно обоз остановился, не доходя 5 кен 28 кен, мера длины около 1,81 м. До ворот, вперед выбежал какой-то мальчишка, вытащил затычку из круглого предмета, похожего на осиное гнездо, и влегко, почти играючи, закинул его в амбразуру привратной башни. Почти сразу оттуда раздались вопли дозорных. Охранники каравана, вытащив из ножен мечи с криками «Небесная справедливость!», бросились вперед на самураев Сагара. Глава 20. Диеерсти колонны марширт. Диезвити колонны марширт. Колонны маршируют в предписанном порядке. И я тоже с ними. Не впереди, а где-то посередине. Сразу как только увидели флаг с черной ладонью, которым махали от каравана, так сразу и двинулись. Все больше и больше ускоряясь. По дороге, вспоминал военный совет в ночь перед штурмом. На нем Такахира жестко нарезал всем отрядам тактические задачи. Сперва идет полусотня под командованием Ивакуры Сенсея. Задача 1 – занять и удержать надвратную башню до подхода основных сил. Задача 2 – взять под контроль стены и остальные башни замка, скинуть оттуда лучников противника. Следом сотня корейца Чжинсу – атаковать сходу башню Тинсю, выявить и подавить очаги возможного сопротивления. Всадники весельчака и успешиваются и делятся пополам. Первая половина усиливает отряд Ивакуры и в качестве лучников со стен контролирует внутреннее пространство замка. Вторая половина броневым тараном идет во главе сотни Чжинсу. Оставшаяся сотня под командованием самого Такахира служит стратегическим резервом и по мере необходимости приходит на помощь тому или иному отряду. Если вопросов нет, заканчивает Такахира, всем спать. Штурм начнем с первыми лучами солнца. Мои военачальники встали и, поклонившись сначала мне, потом друг другу, покинули шалаш. Остались только мы втроем. Я, Кукуха и Такахира. «Куда, Такахира-сан, вы мне посоветуете встать завтра?» — спросил я. «К Ивакуре или к Чжинсу?» «Я настоятельно советую вам, Амадона», — тяжело вздохнул самурай, — «не участвовать в штурме замка. Среди сагар есть лучники. Одна шальная стрела, и всем нашим планам конец. Наше дело не только в мне, оно во всех нас», — уверенно ответил я. «Если меня убьют, вы понесете дальше черное знамя. А если вас убьют, длань небесной справедливости подхватит другие. К тому же, вы составили замечательный план штурма. Я уверен, что большой опасности нет. Я участвовал в 17 штурмах, и поверьте моему опыту, даже самый тщательно продуманный план обратится в ничто при первом же звуке боевой трубы. Когда ты подходишь к стене, ты не знаешь, что за ней, и какие неожиданности там тебя ждут. Наш единственный шанс – это быстро атаковать их сходу и в лоб, прорваться за ворота. Надеюсь, план этого Исия удастся, иначе наш передовой отряд погибнет. Вы так доверяете этому парню? Да, но почему? Я почувствовал волю богини. На это самураю возразить было нечего. Такахира поднялся, повернулся было к выходу, но задержался, внимательно на меня посмотрел. «Вижу, я вас не убедила, Мадонна. Что ж, Буси из сотни Чжинсу будут счастливы видеть ваш личный штандарт рядом со своим знаменем». Коротко поклонившись, Такахира покинул шалаш. «Еще быстрее!» — громко скомандовал Чжинсу Асигару. «Держать строй! Кто отстанет, того лично зарублю!» Всадники Ючи уже спешиваются у ворот, строятся в колонну по четыре и входят вовнутрь. «Быстрей, быстрей!» — шепчу я про себя. «Если сейчас гарнизон навалится и выбьет наших из надвратной башни, а потом закроет ворота, все насмарку». И мы успели. Прошли сквозь ворота, выкатились на замковую площадь, где уже скопились порядка сотни воинов Сагары. Помимо самураев и Асигару там стояли и бездоспешные крестьяне, вооруженные копьями. Похоже, подтянули под ружье всех, кого только смогли. Повсюду шли схватки, которые пока носили индивидуальный характер. Общего боя еще не было. В атаку! — прорычал самурай в ярких доспехах и в шлеме с полумесяцем. — Выбить их за ворота. С диким ревом сагары навалились на наших воинов, но, конные, вправо, влево разомкнись. — проорал Чжинсу, — пикинеры вперед. Всадники Ючи четко разошлись в стороны, и сотня Чжинсу приняла набегающих сагаров на длинные пики. Небесники как один шагнули вперед и надавили на самураев в красных доспехах. Те дрались с отчаянностью обреченных, но ничего не могли поделать со стеной, ощетинившейся длинными копьями. Оставляя трупы, откатились назад, приготовились к новой атаке. Но не тут-то было. Вперед рванули спешенные всадники. Бронированными тисками они сдавили с флангов отряд сагаров, а спереди ударила пехота, вооруженная нагинатами. И под сверкающим взмахом чьей-то нагитаны рухнул знаменосец. Знамя сагаров дрогнуло, дрогнули и люди. Шелковое полотно смялось в кровавой пыли, и строй красных посыпался, как сыплется зерно из разбитой глиняной корчаги. Со стен в разбегающихся защитников замка полетели стрелы. Значит, Ивакура занял стены и поставил на них наших лучников. «Чжинсу-сан!» — крикнул я сквозь звуки битвы. «Башня Тенсю! Если не возьмем донжон, пиши пропало! Все жертвы зря! Для правильной осады у нас ничего нет, одним тараном тут явно не обойдешься!» Над привратной башней, как я уже успел заметить, висел специальный каменный блок. Веревки обрубают, и тяжелый валун ломает любой таран. Такой же может быть и в Тенсю. Чжинсу был занят и меня просто не слышал. Все приходится делать самому. Пятый, шестой, седьмой десяток за мной. Я выбрал бойцов с нагинатами. И вы тоже, — кивнул кавалеристам. Мы бежали через замковую площадь, мимо каких-то хозяйственных построек к донжоную. Но как не торопились, нас обогнал какой-то самурай в порванном и запыленном одеянии из черного шелка. Весь в крови, хвостик прически срублен. «Ворота!» — вопил он благим матом. «Закрывай ворота!» Я оглянулся. Вроде все бегут за мной, не отстают. «Убей этого!» — крикнул я лучником, размахивая мечом в сторону донжона. Но, увы, модник успел первым. Ворота Тенсю закрылись перед самым нашим носом. А мы внизу, на открытом всем ветрам и стрелам месте, без тарана и осадных прибамбасов, растудить его в качель, через клюз. 50 пьяных бабуинов, занимающихся нетрадиционным сексом. Так как орал я все это на великом и могучем, то вокруг меня мигом образовалось открытое пространство. Но внезапно небеса вняли моему черному колдунству, что напугало даже бесстрашных небесных Буси. Створка ворот приоткрылась, и из нее спиной вперед выпал давешний паникер в черном кимоно. Он хрипел и сучил ногами, но не мог издать и звука, что неудивительно. С перерезанным горлом не поговоришь. А над ним стоял Йося в доспехе с гербом сагары и кинжалом танта в руках. Позади него виднелись тела еще двух стражей башни. «Ай да синоби, ай да сукин сын!» И мы бросились вперед. Узкий вход в башню, за ним крутая уходящая спиралью вверх лестница. Первый уровень. Йося с небесниками врубаются в группу самураев в красном. Крик, лязг железа. «Не останавливаться!» — кричу я. «Мы бежим дальше». Второй уровень. Площадка с бойницами, тремя самураями и большим запасом стрел в колчанах. Сагары были заняты делом. Один с луком смотрит в бойницу. Двое других разогревают смолу на большой жаровне, удерживая руками чан на длинных ручках. Я шагнул к ним. Бегущие за мной небесники помчались дальше, на верхние этажи. Удар крест-накрест. Полоснул правого и тут же левого. Просек доспехи возле шеи, оба, роняя, Чан, повалились на пол, лишь бы ничего не вспыхнуло. Не потушим. Я отскочил прочь, обежал лужу смолы. Третий самурай уже приготовился, натянул тетиву. Спрашивать меня, кто я такой и что здесь делаю, он почему-то не стал, а просто влупил в меня, в упор. Бамс. Меня отбросило к стене, стрела сломалась и упала на пол. Больно, блин, как будто молотком по ребрам. Но кираса из пещеры выдержала. Огребанный стрелок отбросил лук, выхватил клинок и кинулся меня добивать. Дурак, всадил бы вторую, третью стрелы в конечности, по ноже и наручники бы не выдержали. Я парировал его удар, сунул в лицо цубой, саданул лезвием, оттолкнув противника. Потом рубанул в бок хитрым ударом снизу вверх. На этом его воинская служба закончилась. Самурай закричал, скрючился. Потом повалился на пол. На всякий пожарный я врезал ему по шее, отделяя голову от тела, и сделал контроль двух остальных. Запачкался только в смоле, благо она еще не успела как следует нагреться. А тут и кукуха залетел в помещение, еще с двумя небесниками из копейщиков. «Мы чуть не потеряли вас, владыка». Мой адъютант был весь в крови и даже словно вампир, слизывал красные капли с губ. Не слабо он кого-то так приложил. «Главное, чтобы вас богиня не потеряла», многозначительно произнес я, морщись. Ребра побаливали. «У вас доспех помят». Все трое удивленно меня разглядывали. «Так бывает в бою. Что у нас дальше по расписанию?» Поинтересовался, очищая клинок меча тряпкой. «Сначала торжества, потом аресты, потом решили совместить. Простите, что, разумеется, никто любимую шутку отца из того самого Мюнхгаузена не понял. Владыка, я думаю, что...» Кукуха не успел договорить. Башня содрогнулась от соединенного рева многих глоток, победа. Живых защитников в башне не осталось. Пошатываясь, мы выбрались на свежий воздух, и я увидел, как над башней тенсюреет знамя небесной справедливости. Кто-то удивлялся, куда Кукуха делся. Пока я, значит, воюю, он знамя над Рейхстагом водружает, Кантария недоделанный. Владыка, Юча Махира подскочил ко мне уже верхом на лошади, колчан пуст, в руке окровавленный тати, но собой бодрый свеж, имея вид лихой, натуральный весельчак, Такахира сама велел передать. Нами взяты казна-сокровищница, тюрьма и пороховой склад замка, стены и башни под контролем, замок Кумамото, ваш, и тихо добавил, свесившись с седла, вы ранены, а Мадонна, а, да нет, я нащупал в панцире дырку от стрелы, со мной все хорошо, тут меня повело, и я, чтобы не упасть, оперся о стену. Ючи спрыгнул с коня и подхватил меня, перекинув мою руку через плечо. «Носилки сюда!» – зычно крикнул он, быстро. «Я возвращаюсь в свою деревню», – улыбнулся староста Хару. «С вашего разрешения отправлюсь завтра с рассветом. Вместе поедем», – сварливо сказал монах Сёбын, очень недовольный, что лысый пройдоха таки выцыганил лошадей для доставки своей части риса. «Необходимо быстро подготовить людей из лагеря для переезда в замок. Я сижу в личных покоях даймё Сагары Йосихи, голый по пояс, а Йосия старательно бинтует мою геройскую грудь, куда попала вражеская стрела. Пробив панцирную пластину, она сломалась не только посередине, но и у самого наконечника. Жало, вспоров суконный поддоспешник, рассадило мне кожу на ребрах и, утратив силу, съехала на левый бок, застряв между поддевкой и самим доспехом». «Теперь все говорят», — доложил Йося перед началом медпроцедур, — «что вы неуязвимы для оружия. Вам, несомненно, понадобится охрана», — чуть поклонился Хару в сторону Сёнбына. «Я немедленно извещу всех окрестных ранинов, что вы готовы принять их под свои знамена. Узнав о взятии Кумамото, многие с удовольствием присоединятся к вам». Я только хмыкнул в восхищении, мало того, что лысый хитрован поимел с меня рис и средства его доставки, так теперь он еще избавит свою округу от разбойников, ранинов. Ай, молодца! Если я соберусь с силами и создам государство рабочих и крестьян, у меня будет готовый, настоящий предсовнаркома. Ну или премьер, министр, если все ограничится буржуазно, конституционной монархией. Юча Махира отправится со мной. Монах сурово посмотрел на старосту, он и займется вербовкой ранинов. Многие, узнав о наших победах, захотят встать в ряды небесной справедливости. Впрочем, тут же смягчился он, чем больше людей приведем, тем лучше. Нет, тут же вмешался я, сначала Ючисон отправится на юг, объедет ближайшие деревни и сообщит старостам, что власть поменялась и они должны присягнуть мне в замке. Ну, расставит конные секреты, и только потом можете использовать его для вербовки. Зачем секреты? Удивился староста. Потому, что дайми сагары, усмехнулся я, явно зохчет получить свой замок обратно. Пленные в рисовом обозе говорили, что Есихи-сан увел с собой к Симадзу дружину в 500 человек. Надеюсь, уважаемый Харусан не забыл, и Вакура остров взглянул на старосту, что обязан владыке сотни Асигару. Они нам очень скоро понадобятся. Как можно? Замахал руками староста, я отдам необходимые распоряжения сразу же после сбора урожая. То есть, через 3 месяца, усмехнулся Ивакура, не поздновато ли, но урожай, пробормотал староста. Асигару мне нужны уже вчера, тихо, но отчетливо сказал я, смотря в пол. Я буду ждать их через 2 недели после вашего отъезда. Тут я поднял глаза и посмотрел старости прямо в душу. Терпение мое не безгранично, Харусан. Белые белки глаз на черном лице и черные дула моих зрачков произвели впечатление не только на старосту. Повисла мертвая тишина. Староста несколько раз церемонно поклонился. «Будьте уверены, Амадона», — сказал он, — «я все выполню. Позвольте удалиться». Я разрешающе кивнул, и Харусан вышел из зала. «Обманет, нехороший человек», — покачал головой монах Сёбын. Пришлет нам всех своих лодырей, пьяниц и дураков. Упадет порядок в войсках, начнется повальное пьянство. Ничего, усмехнулся Ивакура, хорошая палка мигом сделает из них приличных людей. Не пройдет и месяца, как они отлично замаршируют в рядах небесного воинства. Владыка, в приемный зал зашел Чжинсу, коротко поклонился, требуется ваше присутствие внизу. Там одним словом вам надо самому посмотреть. Разумеется, всем военачальникам стало интересно, и они пошли в Мити со мной. Сначала Чжинсу привел нас в подвал замка. Он был выложен камнем и расположен прямо под личными покоями даймё. Подвал в Японии, в сейсмически нестабильной зоне, редкость для местной архитектуры, где предпочитают строить либо что-то легкое, деревянное, либо массивное, с большим фундаментом из огромных валунов. Я то еще ладно. А вот мои офицеры пребывали в полном ошеломлении. Что это? Ивакура в замешательстве потер подбородок. Для чего? Для склада, предположил Такахира, но тут же сам себя и опроверг. Нет, слишком мал, всего лишь 3 на 2,5 кана. Сюда ничего и не влезет, да и купальня это. Непонятно и странно. Купальня представляла из себя небольшой бассейн с каменной лестницей и глубиной 2,5 метра, с холодной, проточной водой. Учитывая страсть японцев к горячей воде, очень странная находка. Да и все купальни, что я видел до этого, были деревянные. Постояв, похмыков, но так и не придя к единому мнению, мы покинули странное помещение и отправились в арсенал. Тот был, не сказать, чтоб богато представлен холодным оружием. Тайдан можно было вооружить копьями, а вот с мечами обстояло совсем плохо. Тати полсотни штук, нагитаны в количестве 1,5 сотен. Вот в общем-то и все. Не густо, разочарованно произнес Такахира, осматривая доспехи Асигару, как-то бедновато для даймё Сагары Йосихи. Поиздержался князь, пожал плечами Ивакура, небось не от хорошей жизни ищет союза с кланом Симадзу. Так, а это что? Я взглянул и натурально обалдел. В нише арсенала стояли почти такие же ящики, как в трюме португальского корабля, привезшего меня в Нагасаки. Я приподнял крышку одного, а там в промасленной бумаге и опилках. «Аркебузы!» — воскликнул Такахира. «А я то думал, для чего свинец сложили в пороховом складе. Аматерасу Амиками любит нас. Умеете пользоваться?» — спросил я. «Наука не хитрая». Такахира достал одно ружье, разжечь фитиль, насыпать порох в ствол. Потом пыши пулю, забивай шомполом. Ствол на сошку, сыпь порох на полку, целься, пали. «Беретесь научить стрелять наших Асигару?» — спросил я. «Легко», — ухмыльнулся Такахира. «Это не лук, который осваивают годами. У нас будут свои аркебузиры. Здесь их порядка 50 штук. Посчитал Ивакура. «Хорошо бы узнать, откуда. У меня есть догадка», — улыбнулся Чжинсу. «Давайте смотрим в тюремные камеры». «Нет, сначала соровищница». Я увидел рядом с арсеналом железную дверь на замке, которой активно сбивали топором пара самураев из Тайдана Такахирасана. Грохот стоял по всем замку. Что же меня там ждет? Глава 21. Закрома Родины внезапно навеяли бессмертные, 6-й сундук еще не полный. Именно 6 сундуков стояло вдоль стены обширной комнаты, замок в железной двери которой пришлось долго и упорно сбивать солдатам Чжинсу. Они же и охраняли сейчас вход, а золота то и нет вовсе, доложил Кикухиё, который с любопытством обследовал каждый ларь, одно серебро. Такахира презрительно сморщился, всем своим самурайским видом показывая, что хладное железо властвует над всем, а полез он сюда только из уважения ко мне, навскидку 150 или даже 200 тысяч рё. Махнул рукой Ивакура, мелкой серебряной монетой, точнее скажет Сёбан, когда приедет, а золото есть, его в специальных тайниках содержат, позже поищем, тут другое, а Мадонна взгляните. Он отодвинул засов у небольшой, малозаметной дверцы в стене, открыл ее и кукуха осветил Андоном 29, Андон, фонарь с бумажным абажуром на бамбуковом, металлическом или деревянном корпусе. Свет испускает горящий в каменной или керамической лампе масляный фитиль, обширную комнату, сплошь заваленную тюками, обшитыми парусиной. «Это что?» – спросил я, и тут догадка молнией пронзила мое сознание. «Шелк, да, китайский шелк». Ивакура опять тер подбородок. «Шелк аркебузы. Похоже, даймё Сагара Йосихи не чурается контрабанды, ведь торговать с южными варварами можно только по разрешению правого министра, господина Ода Набунаги. Кажется, он снял с себя титул и передал власть в клане своему сыну Набутаде», — заметил Такахира. «Это все уловки», — ответил Сенси. «Все генералы, министра двора в Киото, подчиняются ему. Мы потрогали шелк, прошлись по сокровищнице. В ней стоял еще один сундук, в котором хранилось много разных документов, писем, грамот. Поручу их разбирать монаху. А этот замок, сделал я очевидный вывод, перевалочный пункт контрабанды. Удача на нашей стороне», — хмыкнул Ивакура. «Воистину сами боги ведут нас. Что же, продолжим осмотр замка». Я вышел, Кукихуи начал за моей спиной запирать сокровищницу на новый замок. На стенах тюремной башни висели тусклые фонари. В вышине я увидел две непонятные железные, крестообразно проходящих балки, над ними узкие окошки, забранные решетками. Стена башни была оштукатурена, у стены на каменном полу, бревно с прорезями. «Здесь, видимо, черноногих держали», — пояснил Ивакура, «из тех, что налоги не додали сборщику. Их ноги забивали вот в эти выемки, снизу вешали замки. Мы их на волю, всех разом, чтоб лишних ртов не кормить. Заодно и расскажут в деревнях, что власть переменилась». «Правильно сделали», — покивал я, «но впредь докладывайте перед тем, как что-то решать». Большая часть тюрьмы была пустой, лишь в дальней камере слышался тихий говор, так что слов не разобрать. «А там кто?» – спросил я. «Два каких-то оборванца», – пояснил Ивакура. «Говорят, что лекари из Нагасаки. А как интересно, лекари», – обрадовался я. «Кто же их в тюрьме держит? С ними надо бережно обращаться». Собранная из тяжелого дубового бруса в две ладони шириной решетка ограждала очень небольшое пространство. Свет солнца попадал сюда через далекие световые оконца. И чем больше я смотрел из полумрака тюремного прохода, тем больше, сидящие на соломе, казались мне весьма знакомыми. Два лысых японца неопределенного возраста. «Ну здравствуйте, лекари, колобки, что лечили меня в трюме португальского корабля. Как тесен мир, как же их звали-то? Оставьте нас». Повернулся я к своей свите, забрав у кукухи фонарь. «Проверьте остальную тюрьму». Дождался, когда все покинут помещение, не спеша подошел к решетке и поставил фонарь на пол. «Господин Кацурагава Хасю, господин Сакай Такуры», — негромко позвал я, — «подойдите». Врачи встали с пола, где сидели в позе лотоса, и подошли к решетке со своей стороны. Лицо мое было в тени, я взял фонарь в руки и осветил себя. «Черный демон», — воскликнул Сакай-сан, а Кацурагава застыл как столб с открытым ртом и вытаращенными глазами. «Вижу, вы меня узнали», — насмешливо сказал я, — «но сразу внесем ясность. Мое имя Амадона. Я являюсь посланником Аматерасу Амиками, призванный по воле богини установить закон небесной справедливости по всей Ниппонской земле. Это невозможно». Сакай-сан схватился за голову, Кацурагава продолжал играть в соляный столб. «Я спокойно ждал, пока лекари придут в себя. Он же не говорил на нашем языке». Кацурагава отмер, подошел ближе, всмотрелся в меня. «И невозможное бывает», — усмехнулся я. «Замок сей взят на копье моими воинами. У вас есть своя армия?» — восклицательные и вопросительные знаки. Сакай удивленно заморгал. «Есть. Впрочем, что мы все обо мне, да обо мне. Кацурагава-сан, потрудитесь объяснить, как вы оказались в тюрьме». «Мы покинули Нагасаки», — Кацурагава облизал губы, — «и направились в Фунай, но по дороге заходили в деревни, в которых обменивали наши лекарские способности на еду. Возможно, мы потерялись и зашли далеко на юг. И вот в ближайшей деревне мы нарвались на самураев даймё Сагара Йосихи. Нас схватили, отобрали все деньги и бросили в тюрьму. И сказали, что когда вернется их господин, нас будут судить как шпионов. Понятная история. Бродячие лекари, торговцы, циркачи часто используются властями, как разведчики. Что ж, я вижу для вас два пути. Негромко сказал я, первый оставить все как есть и остаться в тюрьме. Второй, влиться в ряды небесной справедливости. Так называется мое воинство. Принесете мне личную присягу. Я знаю Буси из вас так себе. Будете работать по прямому назначению, то есть лечить раненых самураев и Асигару. Но мы подданные даймё от Тамасарина, переглянулись колобки. Вы принесли ему личную присягу? Поинтересовался я. Нет, но... Ну вот и отлично, обрадовался я. Короче, время на раздумье не даю. Отвечайте сразу, согласны или нет. Да чуть не забыл, жалование ваше будет равняться офицерскому. Ну, я жду. Мы согласны. Одновременно кивнули лекари. Тогда вас сейчас выпустят. И держите язык за зубами. Все понятно? Оба японца поклонились. В замковой тюрьме стоял тяжелый дух немытого тела и смерти. Оставшихся обитателей выгнали на небольшой дворик, окружив сталью пик. Пленники в количестве 17 человек. Все ранены кто легко, а кто и тяжко. Их не кормили, что ли? Спросил я. Нет, ответил Такахира. Они опозорены, так как не смогли пасть в бою. Нет нужды тратить на них еду. Впрочем, владыка, если хотите, можете явить им свою милость. Явить милость? Глупо переспросил я. И тут до меня дошло. Казнить? Ну почему сразу казнить? Пожал плечами Такахира. Даровать право почетной смерти. Правда, многие из них ослабли, но я думаю, среди наших найдутся Косикунины 30. Косикунин, буквально ассистент при самоубийстве. Многие пленники с надеждой посмотрели на меня, а передо мной встала дилемма. Охранять их некем. Людей у меня пока катастрофически мало. Кормить, еда то есть, но накормить врагов, значит забрать у своих. А если отпустить их, они вернутся, чтобы убить нас всех. Куда ни кинь, всюду клин. Хорошо, подготовьте церемонию к утру. Решился наконец я и подумал, а ведь мне придется присутствовать, не отвертишься. А там кто? Внезапно остановившись, спросил Ивакура. А ну иди сюда. Названный приблизился. Смуглый человек средних лет в европейской одежде непонятного покроя. Причем ткань хоть и была добротная, но в однотонный серый оттенок. Зажиточный простолюдин, оборз здорово, борода, усы, но с проседью. Это ж Намбандзин. Воскликнул Кукуха, варвар с юга. Вы говорите по-непонски? Спросил я. Тот вытаращил на меня глаза, хотел что-то сказать, но поперхнулся и лишь кивнул головой. Что ж, пойдемте побеседуем. Сказал я и прошел в теперь уже свои покои. Три комнаты на верхнем этаже донжона. Спальня, помещение для охраны и приемный покой. Двое небесников сопроводили найденного европейца, поставили его на колени. Я сел на помост, потер грудь, ребра болели. Осмотрел по второму разу зал. Обставлен он был богато. С расписной керамикой в парадной нише и броской каллиграфией на стенах. По правую руку от меня сел Такахира. Кукуха встал на стражу у входа, а Ивакура, сенси, подойдя вплотную к нашему найденышу, негромко сказал: «К владыке обращаться, Амадона, на вопросы отвечать быстро, не лгать, лишних слов не говорить, ты понял или ударить тебя?» «Я понял», — поспешно ответил чужестранец, испуганно глядя на меня. «Пожалуйста, не бейте меня, назовите ваше имя», — спросил я, — «и место, откуда вы приехали?» «Исаак бен Матхат», — ответил он, — «я испанский купец из Кордовы, апачки, евреи или иудеи из Кордовы, то есть сефард, хотя стоп, их же всех Торквемада из Испании выгнал». «Точно испанский», — уточнил я, — «а я выкрест», — развеял мои сомнения Исаак, — «понимаете, иначе меня не допустили бы до восточной торговли. Почему же вы не назывались своим христианским именем? Так меня все здесь знают как Исаака, назовусь иначе, подумают, что хочу обмануть. Непонцам все равно, какое у меня имя. Они и это выговорить не могут. Часто зовут Дирасан. Ага, просто торговец. Ясно, кивнул я. Скажите, а вас не презирают ваши соплеменники за измену веры? Наши законы позволяют, пожал плечами Исаак, чтобы избежать смерти, принять чужую религию. К тому же деньги не имеют ни веры, ни племени. Я уважаемый человек среди своих. Минуточку, внезапно осенило меня. Там в подвале купель, ваших рук дело. Ну да, не стал отрицать купец. Это миква, купель для ритуального омовения перед молитвой. 6 лет назад мне удалось склонить местного князя к свету истинной веры. Ничего себе! Дайми Сагар иудей, впрочем, учитывая равнодушие японцев к вопросам веры, неудивительно. Где выгодно, там и Бог. А семья? Спросил я. Семья его тоже приняла, Гиюр? Семья? Переспросил Исаак. А почему вы? Постойте, Богу известно, как я беден. Да, Исаак, нищий. Но я много лет ел рис за одним столом с этими людьми. И если сеньора Чами с дочерьми жива и в ваших руках, я готов дать за них хороший выкуп. Каким это образом? Насторожился Сёнбин. Ты же нищий или ты соврал нам? О, поверьте, грустно покачал головой еврей. Я сказал правду, я кругом в долгу. Но я все же знаком с некоторыми из состоятельных господ. Рыботорговец Кайоши из Нагасаки, а также владельцы торгового дома Каноика, поставщики ко двору Сёгуна, мои друзья. И если вы позволите, я мог бы быстро собрать необходимые деньги. Не имей 100 рё, ухмыльнулся я, а имей 100 друзей. У каждого займи по 2 рё и у тебя будет 200 рё. Воистину, сама мудрость говорит вашими устами, согласился еврей, да пребудет над вами благословение Адоная. Что ж, попытка неплохая, расхохотался я, только так просто, Исаак, сбежать от нас не получится. Тем более семьи Сагары в замке нет. А Мадонна, тихо сказал приблизившийся ко мне Ивакура Сенси, а ведь до начала штурма, Чами сама с 2 дочерьми находилась тут. Это я точно знаю. А сейчас их здесь нет. Непонятно. Ушли через подземный ход, предположил я. Нет здесь подземного хода, возразил Такахира, и не было никогда. Не нужен он здесь совсем. Еды полно в кладовых, воды в колодцах. А так, всегда есть опасность, что через него полезут враги. Ну хорошо, нет так нет. Признаться, я был даже рад, что семью Дайме Сагары не нашли. Тут с мужиками то не знаешь, что делать. А уж с бабами и детьми и подавно. Вернемся к нашему гостю. Вы сказали, что у вас есть друзья в Нагасаки и Киото, спросил Ивакура. А значит, ружья и шелк, ваш товар, и еще пряности, шафран и перец, ответил еврей. 8 тюков в амбаре лежат. А ружья и шелк, подал голос Ивакура. Ваш товар, и еще пряности, 8 тюков в амбаре лежат, шафран и перец,